Я так понимаю, что клятва, данная этим человеком, более недействительна. Невозмутимо осведомился я. Дух Сэма хотел было что-то сказать, но вовремя закрыл рот, боясь пошевелиться. «Ты убийца!» – прозвучал голос Неда Старка. «Ба, и ты тоже здесь, не ожидал увидеть!» – улыбнулся я в то время, как в зону отчуждения вторгся еще один участник. «Что происходит в моем замке?» – крикнул пожилой, но еще не старый мужчина. Я развернулся к нему, и меня чуть не стошнило. Аура фонила дерьмом, причем прогнившим. Злоба, похоть, жадность и много чего еще. Этот мужчина собрал грехов столько, что даже демоны кажутся чище. Позади него я заметил беременную девушку, вернее, девочку лет 13 с огромным пузом. Беременна, причем она его дочь и беременна от него же. Фу, гадость какая. А ты еще что такое? Брезгливо спросил я, выключив аурное зрение. Блевать охота от его ауры. Я хозяин этого замка и... замка. Я скорее вижу раздолбанную временем хибару и гнилого урода, насилующего своих дочерей. Да ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался? Заорал старик-насильник. Телекинез сработал раньше разума. Схватив старика за горло, я подтянул его к себе и понял, что где-то я видел похожую ауру, только без гнили. Младенец, которого я спас от иных, был крайне похож. Кусок говна, ты отдавал иным сына или внука? Отвечай, грязь. Разозлился я, пыхнув аурой. Дозорные отступили еще на шаг назад, с ужасом глядя на меня. «Нет, живо отпустил меня, сын шлюхи», — проскрипел Крастер. «Лжец», — выдал я, увидев дрогнувшую ауру. Далее я сломал ему шею и заклинанием дезинтеграции развеял его тело в воздухе. «Ты что наделал? Он же был нашим шпионом среди одичалых», — подал голос Мормонт, забыв о трупе Сэмвилла Латерли, который до сих пор лежал около его ног. Сам Сэмвилл в диком шоке наблюдал за мной, а я в свою очередь подмигнул ему, чем изрядно удивил его и лорда командующего. А одичалых тут нет, вообще, вернее, всех тех, кто был с Мансом-налетчиком. За остальных сказать не могу. Как нет, Крастер же. Мне плевать на Крастера, а вот вам следует взять девушек и сопроводить за другую сторону стены, иначе они умрут здесь одни. А по поводу Сэма, я могу забрать тело. Джар Мормонт аж поперхнулся, но согласие дал. Еще раз подмигнув Сэму, я схватил его тело, астральную проекцию и телепортировался в Винтерфилл. Джон Сноу как раз тренировал магию льда, но все, на что хватало юного Криамонта, так это проморозить камин и покрыть льдом стены. «Учитель, я очень рад, что вы пришли», — отчеканил Джон, а по ауре я увидел, что он действительно рад. Заметив, с чем я пришел, Джон мигом посерьезнел, а затем обратил внимание на Сэмвилла, парящего рядом со своим бесчувственным телом. «Учитель, а кто это?» — указал он пальцем на Сэма. «Молодец, ученик, видеть начал лучше. Это, ученик, бывший брат ночного дозора, к которому ты хотел присоединиться когда-то. Зовут его Сэмвилл Латерли. Я прочитал заклинание вселения души обратно в тело, благо сроки это позволяют». Дух Сэмвилла втянуло в тело, а потом он судорожно вдохнул воздух и резко подскочил из совершенно горизонтального положения. «Что со мной произошло?» «Первое, что спросил Сэм, когда понял, что живой. Поздравляю, теперь ты официально покинул Орден Ночного Дозора и снова считаешься свободным гражданином мира». Как можно пафоснее выпалил я, введя Джона и Сэма в ступор. «То есть я умер, а вы воскресили меня», — подытожил Сэм, перестав, наконец, себя ощупывать со всех сторон. «Совершенно верно», — ответил я, подмечая, что в душе Сэма поднимается радость и опьянение неожиданной свободой. «Благодарю вас», — поклонился мне Сэмвилл. «Теперь об услуге», — сказал я, а Сэм выпучил на меня глаза, внимательно слушая. «Мне нужен меч твоего рода, губитель сердец», — прошептал Сэм имя меча. «Именно», — ответил я, подмечая, что аура бывшего дозорного заметно окрасилась в темные тона. «Что такое? Задание из разряда «миссия невыполнима». Мой отец, мой брат, я не могу. Они проклянут меня за это. Не проблема, я в любой момент могу вернуть тебя за стену. Иди сюда», — сказал я, вытянув руку. Сэм отшатнулся от меня, как от ядовитой змеи, четко представив, что ему светит в случае возвращения. «Не надо, милорд, я все сделаю. Простите меня, Семеро. Ну что ты, я же не маньяк какой-то, я не потребую меч сразу. Ты можешь поехать домой, где ты там живешь. Роговхолм. «Это в землях простора», — подсказал Тарли. «Далековато, но да ничего. Джон, обратился я к ученику, тот аж вздрогнул от неожиданности. Поедешь с ним, а как приедешь, капни кровью на эту дощечку. Это маяк для телепорта». «Понял, учитель», — отчеканил Джон. «Будет возможность, заедь в Старомист. Говорят, там обширная библиотека, полная знаний. Заодно чего нового изучишь». «Понял, учитель», — обрадовался Джон. «Не все же время в Винтерфилле сидеть». Отдав ученику денег в мешочке на 2 кубометра объема, я похихикал, примерно представив, как Джон будет расплачиваться, засовывая руку по плечо в мешочек, едва по размеру превышающий кулек для семечек. «Эх, ладно, пора бы взять с Вариса аванс. Телепорт в столицу, лицезрение лица какого-то хера в балахоне и стремительный шаг в сторону зала Малого Совета. Без стука зайдя внутрь, обнаруживаю там колоритную компанию. Джоффри, Кивана Ланнистера, Тириона, мизинца с неизменной папкой перед собой, Вариса с кислой миной на лице, Барристана Силми, Пиццеля и еще какого-то хрена в рванье, да еще без обуви. Пусть будет позывной бомж, пока не узнаю имя». Мизинец, державший доклад, резко замолк, а взгляды всех присутствующих мгновенно скрестились на мне. Киван и Джоффри смотрели с плохо скрываемой ненавистью, Тирион тоже глядел достаточно враждебно, Варис и Мизинец спокойно, Пиццель резко притворился слепым, сир Барристан посмотрел с любопытством на пару с бомжом. Я также молча посмотрел на Вариса, и он понял, что я хочу поговорить именно с ним, но по факту я завел разговор совсем о другом. «Добрый вечер, Ваше Величество, милорды», — вежливо поздоровался я со всеми одной фразой. «Долгих вам лет жизни, Горол», — отмер первым Джоффри, хотя в его фразе было столько надежды на обратное, что мне даже стало весело. «Что обсуждаете? Дела королевства. Вам они наверняка будут скучны, Архимаг», — процедил Тирион Ланнистер, явно не желая меня здесь видеть. «Отчего же?» — искренне удивился я. «Мы обсуждаем защиту королевской гавани от атаки узурпатора Станниса Баратиона», — ответил сир Барристан, недобро покосившись на всех остальных. «Ах, это! Ну что же, обсуждайте на здоровье! Я вам не помешаю! Все свободны», — властно сказал Джоффри, и никто даже не подумал перечить малолетнему королю. Видать, Тайвин все-таки сумел вколотить в него здравый смысл. «Что вы хотите на этот раз?» — явно сдерживая норов, — спросил король. «Дикий огонь», — честно ответил я, наблюдая, как вытянулось лицо моего визави. «А, мне нужна лишь рецептура, больше ничего», — поспешил я успокоить Джоффри, заметив, как его сердце участило ритм почти в 2 раза. «Магией крови я поправил это дело, а он сам успокоился. Чем готовы расплатиться?» — спросил король, наливая себе в кубок вина и предложив мне. «Как обычно, золотом», — ответил я, принимая бокал и отпивая, подметив, насколько вино было молодым. «Золото мне не нужно», — заявил король. «Вот как? А почему? Золото не спасет нас, когда дядя Станнис войдет в город. Мудро. Что же ты хочешь? Помоги отстоять столицу, и я распоряжусь выдать тебе полный рецепт дикого огня. Думаю, мы договоримся», — ответил я. «Ну-ну, посмотрим, что ты там придумал на этот раз, Станнис». Глава 24. Проходная. Джоффри меня конкретно удивил, не ожидал от него такого здравомыслия. «Ну ладно, с меня не убудет. Как защитить целый город от захватчика? Просто поставлю барьер на стены и ворота, и к ним не смогут даже подойти». Вывод: Станнис упрется рогом и будет тупо стоять на месте, не в силах даже подойти к королевской гавани. Вот будет забавно посмотреть. Оставив доппеля для зачарования стен, я, проверив, что все идет правильно, переместился к Диенерис, где заметил около нее и Смауга целую делегацию, возглавляемую высоким платиновым блондином и полным бородатым мужиком в свободных одеждах. Риегаль и Визирион неподвижно стояли за Дени, изображая гордых статуй. Мое появление встревожило всех, кроме Дени и драконов, они уже привыкли, что я появляюсь и исчезаю в любой момент времени. «Здравствуй, Горол», — степенно поздоровалась со мной Диенерис, указав рукой на кресло по правую руку от себя. «Сестра, кто это?» — спросил блондин. «Стоп, сестра, Визирис Таргариен. Хотя да, это он, а мужик рядом с ним, видимо, знаменитый Иллирия Мапатис. Это Архимаг Горол, он мой союзник в борьбе за Железный Трон. Именно его усилиями я стала обладать столь огромным войском. Серьезно», — скептично осведомился Визирис в то время, — как Иллирия предпочел промолчать в тряпочку. «Именно. Так что ты хотел, мой дорогой брат?» — спросила Диенерис с нечитаемым лицом, хотя в ауре творился бедлам. Она правда была рада видеть брата, но учитывая, что его с ней не было, когда ей нужна была помощь, это играло против него. «В принципе, это нормально. Я бы тоже с недоверием относился бы к подобному выверту. Моя дорогая сестра, я был немного неправ, когда бросил тебя еще там, в Эздотрак. Я глубоко сожалею», — Дени глянула на меня, я кивнул, ведь он не врал. «Может, Иллирия смог раскрыть правду жизни для него, ведь сейчас Визирис выглядит совсем по-другому. Исчезла истеричность, пропала, почти, высокомерие. В общем, сейчас Визирис видится достаточно адекватным человеком. Хотя чужая душа потемки, и если я не хочу, чтобы Дени навредили, придется ставить около нее высшего доппеля, снятого с себя. Эх, как жаль, что читать мысли я не умею, ну не могу, никак. А магией слова можно запитать только те заклинания, которые не действуют на разум, да и нет тех, кто переводит заклинания магии разума в магию слова. Иными словами, засада. Но, с другой стороны, так даже интереснее, интрига никуда не девается, да и весело в этом мире. Поживу пока в нем, исследую валерийскую сталь, завалю темного бога, прошвырнусь по окрестностям погибшей империи драконов. И что ты тогда хочешь? Спросила Дени, нарушив недолгое молчание. Позволь мне присоединиться к твоему войску, я и магистр Иллирия окажем тебе всестороннюю поддержку. Визирис, тяжело вздохнула матерь драконов, у меня нет недостатка ни в золоте, ни в людях, а ничем другим помочь ты мне не можешь. Или можешь? У меня много контактов с наемными отрядами, и они с огромным удовольствием пойдут на службу истинной королеве и королю, велеречиво отозвался Иллирия, заинтересованно поглядывая на Визириса и Диенерис. Ну, допустим, я согласна, задумавшись, сказала королева, бросив на меня короткий взгляд. Визирис и Иллирия улыбнулись, но Дени продолжила. Только у меня есть несколько условий, Визирис и Иллирия явственно напряглись. Во-первых, я свободная королева, и никто не будет сметь возлечь со мной в постель без моего на то прямого и недвусмысленного согласия. Во-вторых, Визирис, ты поможешь мне закрыть долги короны, дабы Вестерос не был должен ничего и никому, в частности Железному банку. В данный момент эту проблему решают Ланнистеры, но если вдруг не успеют, то придется нам. В-третьих, любые решения вне зависимости от их важности для короны я буду принимать лично. Естественно, перед этим согласуя его с королем и советниками. А как же продолжение рода Таргариенов? Задал логичный вопрос Визирис. Вот как раз я к этому подошла. Продолжение рода целиком будет зависеть от меня. То есть решать, когда появится наследнику или наследнице короны, буду я и только я. А как же я? Обиженно вопросил Визирис. А я вроде не говорила, что мой будущий супруг должен жить как септон или дозорный на стене. Бордели я закрывать не буду. Так и быть, надо же людям и лордам где-то отдыхать. Утешила ты меня, сестрица, скрывая досаду, проговорил платиновый блондин. Так ты согласен на мои условия? Согласен, пылко заявил Визирис. Чудно. Через месяц-полтора дарнийцы должны начать присылать мне корабли. Раз ты так хотел помочь мне, вот тебе первое задание. Добейся, чтобы нам сделали как можно больше кораблей. Поговори с властями Юнкая, Остапора и Мирина. За звонкую монету нам будут рады помочь. Визирис покраснел, а в ауре явственно вспыхнул гнев. Он хотел что-то ответить, но Иллирия, почуяв изменение настроения принца, потянул его за руку, предварительно витиевато попрощавшись. «Что думаете, архимаг?» — спросила королева, дождавшись, когда ее братец уйдет. «Ну, вряд ли он доволен, в остальном он вроде согласен сотрудничать. Раз мой брат хочет быть королем, то пусть будет им не на словах, а на деле», — заявила Диенерис. «Она права, в общем-то. Что за король, который не понимает аспекты, влияющие на его власть?» «Правильно, король-однодневка. Настоящий король должен одинаково хорошо разбираться во всем, чтобы гарантировать процветание государства. Король должен уметь правильно распоряжаться ресурсами государства, и это касается не только полезных ископаемых, но и людей, ведь люди самые важные из ресурсов». «Ладно, я рад, что у вас все в порядке». «Смаук», — обратился я к дракону, — «стеречь и не допустить». Смаук утробно рыкнул и кивнул головой в знак согласия. Диенерис поражалась, какой, оказывается, смолкумный. А всего-то надо подкармливать дракона магическим эфиром. Ну и мясом, конечно. Материализованный дракон не очень любит, поэтому старается без особой нужды не есть. Отчасти поэтому я переложил хозяйственные нужды на Диенерис и ее вассалов. Как итог, все трое драконов в еде не нуждаются. Смаук тем временем начал устанавливать свои порядки в стане драконов. Так как он тупо больше собратьев, то и лидер среди них соответственно тоже Смаук. Визирион попробовал качать права, но удар по темечку тяжеленным крылом быстро отрезвил дракончика, привив тому новые реалии. Сейчас я был почти полностью доволен. Все идет, как задумано. Диенерис идет на Вестерос, а личностей, способных отсрочить неизбежное, очень немного. Станис и Ренли Баратион, Алинна Тирелу, Роб Старк и Король Ночи. Если моя память мне не врет, то Ренли Баратион вскоре умрет. Жалко ли мне его? Откровенно говоря, нет. Больше жаль его людей, ведь в случае смерти их законного сюзерена они автоматически становятся под знамена его брата, то бишь Станиса. Фанатик, дорвавшийся до власти, это хуже некуда. Впрочем, пускай играются, пока дают. Люди не дураки. Алинна Тирелу, вроде это истинная владычица простора и хозяйка Хайгардена, родового замка Тирелу. Под ее дланью множество местных домов и огромное войско, но даже если все они каким-то образом объединят усилия, то максимум войска Дени и Вестероса будут равны, а вот тут вступают драконы и я как архимаг. Не уверен, знают ли обо мне в Хайгардене, хотя думаю, что вести обо мне докатились до любого более-менее знатного дома Вестероса. Впрочем, какая разница? Интерлюдия Варис. Какие все же забавные у жизни шутки. Отрешенно думал я, попивая отличное вино из личной фляжки, пока никто не видит. Я выпил немного, покатал на языке превосходный напиток и убрал флягу в карман. Гарол, как всегда, неожиданно появился и внес струю хаоса в мирный быт королевского замка. Тирион и Джейми были согласны во мнениях, чего я часто припоминаю за много лет наблюдений за ними. Да, кстати, забыл сказать, что Тирион Ланнистер помимо должности мастера над монетой ныне законный лорд Утеса Костерли. Письмо, дошедшее до моих рук быстрее, чем самому Тириону, было прочитано, проверено и вновь запечатано, а позднее торжественно вручено владельцу, через посыльного. Как хорошо, что у меня в личной собственности имеются сургучные печати от всех более-менее влиятельных домов Вестероса. Но возвращаясь к Тириону, раньше Тайвин Ланнистер и в страшном сне не мог представить, что карлик, пусть и бывший, будет руководить могущественным домом Вестероса, но, по счастью, Тирион почти бросил пить и вплотную занялся делами королевства, что и должен делать настоящий десница, как и Джон Арвин. Эх, было бесконечно жаль, что такой человек умер, но такова судьба. По слухам я знаю, что Диенерис Таргариен собрала под своей дланью невероятно могучую армию. По непроверенным данным к ней помимо прочих присягнули Мартиллы, а следовательно весь Дорн. В данный момент она находится в Юнкае, где расквартирована вся ее армия. Золотые мечи и безупречные – это очень солидно для ее похода на столицу и железный трон. Также в посланиях от моего дорогого друга Иллиря он писал, что смог убедить Визириса Таргариена помириться с сестрой, ведь она станет королевой, а следовательно он королем. Визирис, если верить словам друга, сильно изменил свое поведение и не был таким кретином, каким я его наблюдал еще в Айздатрак вместе с Гаралом. Наследник и наследница Таргариенов, истинных покорителей драконов, смогут наконец восстановить королевство, и жизни простых людей вновь войдут в привычную колею, где и были последние 300 лет. Архимаг, титул могущественного волшебника. Посмотрев редкие рукописи из цитадели Староместа на тему магии, я сумел отыскать упоминание о самом первом таком маге. Его имя, увы, стерлось в веках, но мне удалось вычитать о нем много интересного. Что забавно, так это то, что Гарол во многом на него похож. Сила магии от него шла такая, что чувствовалась даже обычными людьми вроде меня. Также множество подвигов и иных деяний, во благо или нет, как посмотреть, настойчиво говорила, что с тем магом и по большому счету с Гаролом стоило быть осторожнее. Внезапно раздался стук в дверь. Я удивился, ведь место, где я сидел, когда хочу подумать и обмозговать ситуацию, не было известно даже пташкам, уж я за этим слежу особенно тщательно. Вытащив легкий кинжал из кармана, я настороженно подошел к двери. Стук раздался сильнее, и из-за двери послышался знакомый голос. «Варис, мне долго ждать, Архимаг?» Удивился я. «Нет, эмблема Шамаша», чуть раздраженно ответил маг. «Кто же еще?» «Простите, не подумал», извинился я и спрятал кинжал обратно. Я отпер дверь, открывая проход в стене замка. Горол, а это был именно он, шагнул вперед и, создав себе кресло, предложил мне сесть и извлек из воздуха бутыль вина. Пробка сама вылетела из горлышка, а в бокалы, возникшие секундой позже, полилась красно-бордовая жидкость, пахнущая просто изумительным букетом трав и ягод. Я осторожно взял бокал в руку и придирчиво понюхал вино. «Не отравлено», — сказал Архимаг, и мне очень захотелось ему поверить. Какое отличное вино! Давно я подобного не пил», — похвалил я вкус Архимага, ведь вино и в самом деле было отменным. «Знаю», — скупо отреагировал Горол на похвалу. «Ладно, я по делу». Я весь превратился в слух. «Как ты наверняка уже знаешь, Диенерис собрала под собой очень много народа. Среди них – безупречные, золотые мечи, великаны, мартилы, орда Манса-налетчика, и в ближайшем будущем в нашу армию вольется еще несколько наемных отрядов. Уже сейчас ее войско больше 100 000 человек. Также ее драконы вскоре подрастут, и она сможет на них летать. Я хотел бы получить аванс за работу». «Конечно», – степенно ответил я и, подойдя к столу, бережно вытащил ветхие свитки на свет. Горол, как увидел их, подобрался и потребовал положить их на стол. Не совсем понимая, в чем дело, я не стал пока спрашивать, успею. Горол тем временем подошел к свиткам, и они начали аккуратно разматываться, открываясь Архимагу. Из любопытства я встал за левым плечом Горола и принялся читать вместе с ним. В записях говорилось о каком-то призыве, точнее разобрать не удалось, а то, что было дальше, было написано на очень старом варианте валерийского языка, который знали очень немногие. «Да, я ожидал меньшего, но и так отлично», – задумчиво проговорил Архимаг, бережно сматывая рулон пергамента обратно. «Что-то не так. Наоборот, все просто прекрасно. Я увидел, каким образом призвать дух разума», – улыбаясь, ответил Горол. «Что это?» – заинтересовался я, попутно отмечая малейшие реакции на лице собеседника. «Ао, это просто джекпот для таких, как я. Особенно для таких, как я. Есть раздел магии под названием «Спиритизм». Этот раздел позволяет призвать, подчинить и заставить работать на себя духов. Дух или элементаль разума может многое позволить своему владельцу. В частности, серьезно усилить шестое начало души, перевести мышление хозяина на совершенно иной уровень, также в его власти сохранять память владельца в случае перерождения. К тому же обладание подобным помощником уже ставит любого мага в ранг как минимум мастера в магии разума. А если научиться им правильно управлять, то... Тут, каюсь, я немного прослушал, уж больно довольный вид был у Горола, как у кота, которого заперли в комнате, доверху набитой сметаной и нежнейшей вырезкой из мяса. Горол продолжал восхищаться находкой, и под конец я отдал ему еще кипу свитков, потом мы распрощались, и Архимаг исчез. Конец интерлюдии. Да, я, конечно, многого ожидал, но чтобы такое. Дух разума, это лучшее, что могло мне попасться на данный момент. За исключением еще пары килограммов адаманта или литра яда Орлиас, конечно. Дух разума, это решение проблемы с магией разума, вернее, это дополнительное средство для чтения и влияния на мысли окружающих. Минус в том, что просто призвать такого помощника уже достаточно нелегко. Так еще дух может крепко обидеться и пошутить над магом, стерев тому память до момента зачатия отцом. Отчасти поэтому их призывают намного реже, чем остальных. Посему пока оставлю информацию в кармане. Там не потеряется. Что же делать с королем ночи? Он остался практически в одиночестве, не считая подручных, число которых я основательно проредил. По идее, он должен быть в панике, а это очень опасно. Может... В таком случае наведаться за стену снова и поставить жирную точку в противостоянии с ним. Он ведь не отстанет. Плюс его хозяин, темный бог. Пора готовиться к бою. Сообщив Диенерис, что мне надо отбыть на неопределенный срок, минимум месяц, я телепортировался в Красную Пустошь. Там на десятки километров только песок, заброшенные города и кости погибших от жары. Выложив из пространственного кармана кусок адаманта, я, тяжело вздохнув, принялся сооружать кузницу. Сама по себе кузница была достаточно простой, за одним исключением. Я должен был ковать адамант своими собственными руками, при этом проливая литры крови. Положив брусок сиреневого металла на наковальню, я начитал много заклинаний уже из раздела магии крови по преобразованию оной в моем теле, взяв за образец кровь прямиком из сердца. Ведь именно там она самая чистая и доверху наполненная праной, а значит наиболее подходящая для перековки адаманта. Далее я тяжко вздохнул и принялся ковать оружие против богов. Взгляд со стороны. Если бы кто-нибудь в данный момент прогуливался по Красной пустоши, то был бы безмерно удивлен. Дело в том, что примерно в центре пустыни раздавался неописуемый грохот, от которого свалило подальше все живое. В эпицентре стоял человек лет 20-25 максимум и голой рукой бил по импровизированной наковальне, а со второй руки капала рубиновая жидкость. Металл на наковальне не был известен в этом мире, но его сиреневый цвет наверняка привлек бы внимание заядлых кузнецов и оружейников. Целый день по Красной пустыне раздаются удары, словно колотит не человек рукой, а как минимум великан молотом. Температура в пустыне и так не балует прохладой, но около человека она выросла как минимум втрое. Огонь и кровь – неизменные спутники мага, собиравшегося выковать величайшие творения. Песок постепенно плавился от жара, а металл начал изменять форму только на третий день ковки. Маг обливался потом и кровью, но продолжал колотить. Спустя еще 3 дня маг завершил работу. Конец взгляда со стороны. Я устал, я задолбался. Я стою на ногах только благодаря йоге и переполненному праной организму. Почти неделю я ковал себе оружие из адаманта. Получилась весьма скромная сабля с идеально выверенным балансом и прекрасной рукоятью, на которую я убил большую часть последнего дня. Зато теперь я могу безбоязненно взять ее в руки и не порезаться. Сам адамант довольно легок на вес. Я использовал не весь металл богов, оставил немного для дальнейших изысканий. Но теперь я по праву мастер-артефактор, ибо работать с адамантом могут очень немногие маги, а в этом мире возможно сможет только Джон, и то когда я его выучу как следует. Как там, кстати, ученик? Зеркало, покажи мне Джона Сноу. Интерлюдия Джон Сноу. Известие о богатейшей библиотеке Вестероса буквально туманили мой разум. Кто сказал бы мне пару лет назад, что я буду счастлив от перспективы перелопатить целую гору книг, тот был бы мной как минимум обсмеян. Я, конечно, любил читать и до ученичества угорала, но не делал на книгах и знаниях особый упор. Однако, узрев могущество магии, я еще с первого дня начал мечтать быть таким же, как учитель. Ночной дозор – истинная служба королевству, как считал я раньше. Многое прочитав из хроник об этом древнем, как сам Вестерос, ордене, я мечтал надеть черное и принести клятву. Дядя Бинджин, брат моего отца, многое рассказывал о самом дозоре, землях вечной зимы, где даже летом холодно, и нередки снежные бураны. Будучи мелким мальчишкой, я заслушивался допоздна и в мыслях был вместе с дядей в тех далеких местах. Сейчас же я слушал своего невольного знакомого, которого притащил учитель, и мои взгляды на дозор рушились без возможности восстановления. Сэмвилл Уттерли не был воином в моем понимании, ему скорее подошла роль ученого-мейстера, ну или на крайний случай начальника снабжения. Он был достаточно образован, начитан, мне было с ним интересно, и время в дороге летело незаметно. Часто мы останавливались на постоялых дворах, так как лошади не могут скакать дни и ночи напролет, и меня весьма забавляла реакция хозяев таверн, когда я расплачивался. Дело в том, что учитель зачаровал небольшой мешочек, и туда было положено несколько фунтов золотых монет, при том, что вес мешочка не увеличился ни на унцию. А как вытянулось лицо Сэмвилла, когда я впервые засунул руку по плечо в маленький с виду мешочек. «Джон, скажи, а чему тебя учит этот архимаг? Магии?» Важно поднял я палец вверх. Его мощь невероятна, а ты умеешь так же. Увы, но я только учусь. А что ты уже умеешь? Любопытно глянул на меня бывший дозорный. Не особо много, признался я, у меня по ощущениям хорошо получается магия льда. Покажешь. Состроил умильные глазки Сэм. Вот как у него это получается. Ума не приложу. Так уже, улыбнулся я. Что уже? Не понял Торли. Я охлаждаю воздух вокруг нас, чтобы мы не мучились от жары. Заметил, что все остальные стараются оголиться, а мы едем уже 3-й день по Королевскому тракту, и нам жарко не было. Ну, вообще-то я ничего подобного не замечал. Прости, Джон, потупился толстяк. «Да ладно», — улыбнулся я. Поздний разговор замолк сам собой, ну а я постоянно был наготове. Впервые я иду куда-либо один, ну если не считать Сэмвилла, однако на него вовсе не рассчитываю, ибо боец из него, как из меня сейчас Сархимаг. Конечно, я могу дать по роже бандитам, благо я не последний мечник Севера, плюс меня учил Доппель Сира Барвиста на Силме. Также я могу дать отпор еще и магией. Например, уже сейчас я могу окутаться доспехом льда, но, как сказал учитель, он защищает только от огненных атак. Против оружия и кулаков прекрасно подойдет телекинетические щиты, как он их называет. Я пробовал пробиться к Доппелю учителя, когда он был под этим щитом, и потерпел фиаско. Учитель говорил, что на мне лежит еще личная защита, заклинание, защищающее от любого враждебного воздействия, будь то укол иголкой или прямое попадание из катапульты. В телекинезе, увы, мои успехи более чем скромны. Он потребляет непомерно много маны, но учитель меня успокаивает и говорит, что запас маны – это дело наживное. Конец интерлюдии Джона Сноу. Молодец, Джон, пускай просвещает будущего неофита в цитадели Староместа, а там можно будет и самому туда заявиться и почитать. Наверняка там есть множество рукописей, в том числе и древних свитков по местной магии. Как я понимаю из всего увиденного, в этом мире явно было много разноплановых волшебников, оставивших знания и силы. С другой стороны, магов не очень много, по крайней мере, в Вестеросе. Насчет Эссоса у меня большие сомнения, так как гильдии магов тут существуют вполне официально, а далеко на востоке, как я слышал, располагаются целые государства с явной магократией. Может, стоит нанести им визит? Хотя нет, мне сейчас не до этого. Адамантовая сабля выкована, а под нее пришлось зачаровывать отдельный пространственный карман, ибо при извлечении чего-либо оттуда я сильно рискую остаться без рук или в крайнем случае пальцев. Не то чтобы это большая проблема, особенно для меня, но лишний раз сотращивать себе руки мне откровенно лень. Раны, нанесенные адамантовым оружием, практически не поддаются целительским заклинаниям, поэтому если я отрублю саблей себе палец, то придется отрубать обычным методом целую кисть, а уже ее выращивать заново, и она вырастет как положено. Метаморфам проще ввиду того, что они могут менять свою внешность и пол, как им заблагорассудится, но, увы, я не метаморф, однако заклинания из этой области знаю, выучил несколько десятков, спасибо моей книге мага. Телепорт, и я вновь около пещеры трехглазого ворона. Солнце явственно двигается к закату, а алые листья великого чар-древа бросают багровую тень на раскинувшийся окрест, заваленный вековым снегом. Дети леса настороженно выглядывают из пещеры, сверля мою спину взглядами. Изучив их ауры, не заметив особой враждебности, я решил пойти на контакт. «Ну что, если вы хотите что-то сказать, говорите», — обернулся я к ним, окутанный ало-красной аурой пироманта. «Холод не способен ныне причинить мне вред». Дети леса встрепенулись, а парочка сзади вытащила небольшие плотные шарики и зажала в руках. «Мы знаем, что ты убил трехглазого», — взяла слово одна из них. «Ну да, я убил его, не стал я скрывать очевидное. Он был нашей защитой от иных, а теперь его нет. Ворон был сволочью, которая решила занять мое тело и выкачать силы. По-вашему, это недостаточный повод для убийства? Ну, а если вы печетесь о защите, могу предложить вам свою». «О чем ты говоришь?» – спросила она. «Ну, я предлагаю вам убраться отсюда, иначе вскоре к вам может прийти король ночи и устроить вам вечность блуждания по землям за стеной в виде нежити. Что ты хочешь за это? А что у вас есть?» «У нас не осталось практически ничего, кроме знаний и толики прежних ресурсов». «Вот и замечательно, расплатитесь знаниями», – улыбаясь, – ответил я. «Можете собирать вещи хоть сейчас. Я все равно планирую покончить с королем ночи раз и навсегда. Он не то, чем, кажется», — попыталась предупредить меня лесовичка. «Да, я в курсе, что он поднятый лич. Опасно, но не более. Я видел демонов и богов, способных уничтожить целый мир. Меня больше интересует иной вопрос. Как же его победили 8000 лет назад? Я расскажу все, что желаешь узнать, но в другом месте. Надеюсь, вы хорошо переносите жару. Я перемещу вас в Юнкай, это город далеко на юго-востоке. Там сейчас наиболее безопасно». «Подожди немного», — ответила дитя леса и сказала что-то на своем языке, а затем свистнула. Свист оказался довольно громким, что даже листья на чар-древе заколыхались сильнее прежнего. Спустя 10 минут из пещерки выбралось порядка 30 детей леса, причем две из них держали в руках маленькие свертки, откуда доносился приглушенный плач. «Это все?» – спросил я, скептично оглядев собравшихся детей леса. «Нас осталось очень мало, человек. Это все дети леса, что остались. Мы последние», – печально обвела сухонькой рукой всех присутствующих. «Как я понимаю, главная лесовичка, вы легенды», – ответил я, позволив себе легкую улыбку. «Что? Ничего. Точно все здесь. Верно. Далее я создал десяток доппелей и приказал телепортировать всех лесовичек в мой дом в Юнкае. Да, Диенерис распорядилась выделить для меня целый дом. Телепортировавшись следом, я вызвал Смауга. Тот прилетел быстро, и по его ауре было видно, что он удивлен неожиданным знакомством. «Итак, дети», — позволил я усмехнуться, — «это Смауг, мой дракон. Его не обижать, иначе он может обидеть сам. Дом не покидать, я выделю вам доппеля, чтобы приносил еду и воду. С местными в контакт не вступать, а то еще проснется у кого-нибудь желание посмотреть на вас изнутри. Когда я приду снова, тогда и поговорим». «Поняла», — ответила главная лесовичка. Создав доппеля, я сказал ей, чтобы рассказала всю информацию ему, а он передаст мне. Смауг обратился к дракону: «Никого, кроме меня, сюда не допускать». Дракон понятливо кивнул мне и с нечитаемой мордой уставился на последних детей леса. Я же телепортировался к королевской гавани, так как мой доппель сообщил мне, что защита установлена. Я придирчиво осмотрел свою же защиту. Она была построена на защите от материальных объектов, то есть долбить по ней из катапульт, баллист, пушек и тому подобного захватчики могли хоть до посинения. Также моя защита распространяется на подземелья, так что снизу тоже пройти будет нельзя. Единственное, что останется Станису, это идти на штурм без взлома ворот, то есть ему надо будет ставить лестницы и вручную подниматься по ним. А насчет предательства я тоже подумал. Даже если ворота перед войсками Станиса откроются, то в дело вступит телекинетический щит, который тупо не пустит армию оленя в город. По-моему, это довольно изящное решение проблемы. Я обещал Джоффри, что отстою город, но ни слова о том, что уничтожу армию Станиса Баратиона. В королевском дворце царила непривычная тишина. Даже королевские гвардейцы не спешили тревожить покой тронного зала. На железном троне сидел Джоффри и задумчиво глядел на свой малый совет. Варис, мастер над шептунами, уже много лет исправно исполняющий свои обязанности. Питер Бейлиш, снова мастер над монетой, его вернул Тирион после смерти Тайвина. Тирион Ланнистер, нынешний десница короля и, в общем-то, неплохой управленец. Великий мистер Пицель, тьфу, даже говорить о нем неохота. Бомж, не знаю, не интересовался еще, что он тут делает и чем занимается. Но это и не важно. Ну и, разумеется, сам Джоффри, сын Роберта. Само собой, там присутствовала охрана в виде белых плащей королевской гвардии, во главе с Барристаном Силми и его заместителем, Джейми Ланнистером. День добрый. Жизнерадостно появился я прямо в тронном зале, где на меня обратили внимание все присутствующие. Тирион и Джейми переглянулись и уставились на меня с опаской, а остальные со страхом, кроме Вариса и бомжа. Этот кадр знал, что его я не трону, ну, если он не будет интриговать против меня. Не то чтобы мне это могло бы помешать, но все равно неприятно. Бомж же начал усиленно молиться семерым, а я, вглядевшись в него аурным зрением, заметил, что Бахянь вполне себе выделяется, но уходит в никуда, рассеиваясь в пространстве. Это означает, что те, кому он молится, мертвы. Молитвы мертвым богам обычно бесперспективное занятие. Все равно не ответит. Джоффри, я хочу получить свою награду. Город защищен от вторжения Станиса со всех уровней. Обращайтесь к королю, ваше величество, архимаг, процедил Тирион сквозь зубы. Тирион, ты чего? Нормально же общались, а тут на тебе. Чем я тебе не угодил? Опершись о посох, спросил я. Ты убил моего отца и сестру, и еще спрашиваешь, чем ты мне не угодил? Усиленно стараясь не дать эмоциям прорваться наружу, сдавленно сказал он. Да, убил. А как бы ты отреагировал, если бы узнал, что на тебя натравили безликих? А, Ланнистер. Громом прошелся мой голос по залу. Наступила тишина, разрушаемая лишь моим неспешным шагом в сторону железного трона. Джоффри попытался сжаться, испуганно глядя на меня, как на карающую немезиду, пришедшую по его душу. «Что молчишь?» Язык проглотил. «Да будет тебе известно, что Джоффри и Тайвин, узнав, что я работаю на Диенерис Таргариен, решили устранить ее и меня самым коренным образом. Вариант договориться полюбовно они отсекли, даже не обсуждая. Почему я должен был смиренно ждать, когда у меня из спины выйдет меч Безликого? При том, что я ничего плохого не сделал ни тебе лично, ни твоему дому в целом. Ты пугаешь меня», — вскинулась какая-то леди, видимо, жена какого-то лорда, и за ее спиной встал Джейми и еще какой-то белый плащ. Сир Баристан встал за Джоффри, а за Тирионом встал какой-то высокий черноволосый наемник с двумя короткими клинками на поясе и длинным двуручным мечом за спиной. «Молчи, женщина», — сказал я и телекинезом закрыл ей рот. «Теперь она даже губами пошевелить не сможет. Ты смеешь обвинять меня, Ланнистер?» — тише спросил я, но ужас буквально плескался в аурах присутствующих. Только Варис, Петир и бомж остались бесстрастны. Им было откровенно пофигу на всех остальных. «Я ведь могу вернуть все как было или того хуже. Я могу сделать вас женщинами и продать под видом рабынь в Юнкай. Волей случая я знаю, что там превосходно обучают шлюх, и никакие деньги вам не помогут», — вкратчиво сказал я, надавливая аурой мага. Тирион, как мне показалось, посидел, Джейми прибавил пару-тройку лет, а Джоффри побелел от ужаса. Он знал, что я могу это сделать и сделаю, если мне помешать. «Где мой рецепт?» — решил я не ломать комедию дальше и взять то, зачем пришел изначально. «Сию минуту, его доставит», — чуть заикаясь, ответил Джоффри, умудряясь не дать петуха голосом. «Я жду». Дама пыталась мычать, махать руками, но никто не мог ей ничем помочь. Убедившись, что она будет и дальше молчать, я отпустил телекинетическую хватку. Джоффри отправил какого-то златовласого слугу в гильдию пиромантов, как он ее назвал, и особенно подчеркнул, что рецепт нужен прямо сейчас, срочно и целиком. Тот понятливо кивнул и пропал в одном из проходов. Я тем временем успокоился, хотя особо и не злился, и, создав себе кресло, принялся спокойно парить в нем, ожидая награду. Через полчаса абсолютной тишины прибежал тот же слуга, передал длинный свиток мне в руки и, подобострастно кланяясь, испарился из тронного зала. Я, бегло прочитав рецепт, запомнил его и, спрятав свиток в карман, исчез в портале. Переместившись к Диенерис, чем вызвал ее неподдельное удивление, передал в руки рецепт дикого огня с пояснением, что это, а сам, забрав Смауга, телепортировался к бывшей пещере трехглазого ворона. Нас ожидал бой. Глава 25. Конец. Доппель вывалил на меня всю информацию, которую успела сообщить лесовичка. Оказывается, задолго до появления короля ночи в мире царило довольно шаткое равновесие. Магия была открыта любому неофиту, любой маг с радостью обучал учеников, ведь чем больше магов, тем лучше идет магический эфир в нос, и тем быстрее юный волшебник обучался магической науке. Но, как всегда, вмешались боги, или вернее прямые вассалы богов, сначала так называемые первые люди. Если принять слова лесовички за истину, а она не врала или верила, что не врала, то весь Вестерос и земли за стеной принадлежали детям леса. Там росли леса, которые не знали пилы и топора, мусор был только естественный. Дети леса поклонялись деревьям, ручьям, некоторым животным, которые в их понимании олицетворяли собой бесконечный цикл жизни. Но тут пришли эти люди с востока, и первые, что они сделали, это начали безжалостно истреблять этот маленький народ. В итоге началась кровопролитная война. Дети леса не знали огня, не умели работать с металлами в отличие от людей, но магия и природная скрытность давали им возможность дать достойный отпор врагу. Неизвестно, сколько продолжалась вражда между этими расами, но в итоге доведенные до отчаяния дети леса воззвали к таким силам, которые спали, ожидая своего часа. Армия иных во главе с королем ночи пошла с далекого севера и принялась уничтожать первых людей, и только все начало налаживаться, как что-то произошло, и армия мертвецов принялась убивать вообще всех живых, включая и самих детей леса. Кое-как тогдашние дети леса и мудрецы из числа первых людей смогли договориться и изгнать войско иных в земли севера. После войны между первыми людьми и детьми леса был заключен договор. Люди не вырубают леса и в частности деревья с ликами, а в обмен на это дети леса даровали первым людям все земли, строго обязав не трогать их территорию. Когда я спросил о том, Как они смогли изгнать короля ночи, лесовичка смогла поведать немногое. Когда дети леса поняли, что созданное ими оружие вышло из-под контроля, они спрятались далеко в мертвых землях, где уже прошлись льдом и мечом иные, предоставив первым людям самостоятельно справляться с угрозой. Один из героев того времени, собрав команду, начал искать их, чтобы те помогли его народу выжить. В итоге он их нашел, но способ, которым тот герой смог одолеть армию короля ночи, лесовичка не знала, ибо родилась всего 200 лет назад. Выслушав эти сведения, я пришел к выводу, что Адаман в принципе должен пронзить иного и даже не поцарапаться. Узнав от человека-скорпиона о местных металлах, я был немало удивлен, обнаружив здесь обсидиан, да не простой, а черный обсидиан Фраи. Самое богатое месторождение находилось на преснопамятном драконьем камне, где сейчас хозяйничает Станис. Ладно, через годик-два ученику подгоню обсидиан для практики в артефакторике, пускай кует себе жезл, а потом я лично помогу ему засунуть туда его первого демона. Накачав себя маной жизни, подозвав к себе Смауга, он, кстати, вполне вымахал до того, что спокойно подставил мне спину, усеянную небольшими шипами. Я сначала не понял, что хочет дракон, но когда он рогатой головой посмотрел на свою спину, потом на меня, потом снова на спину, до меня дошло. Смауг хочет меня покатать. Я аккуратно забрался на спину к дракону, кое-как уселся и через посох начал накачивать его праной, напрямую преобразованной из маны, благо мой резерв уже сейчас равен половине объема маны турка Найрат Мирита. Дракон встрепенулся и, привстав на задние лапы, расправил уже довольно большие крылья, сделал пару пробных взмахов. После Смауг радостно рыкнул и поднялся в воздух, уверенно набирая высоту. Небо и парящие в нем облака приближались, а Смауг только радостно рычал, катая хозяина, то есть меня, на своей спине. Голубое небо понемногу начало синеть, так как приближался вечер, а за стеной уже значительно похолодало. Накинув огненную ауру на себя и на дракона, я только умилился, увидев обожающий взгляд ящера. Ледяные пики и замерзшие леса стремительно проносились под нами, а заходящее солнце причудливо переливалось на снегу, даруя тому нежный жемчужный цвет. Я же усиленно забивал посох и память заклинаниями. Два доппеля, высших, разумеется, уже засели в посохе, только и ожидая момента, когда хозяин, то есть я, прикажет им начитывать заклинания. Сама емкость посоха возросла еще больше, и теперь туда можно было засунуть почти 200 заклинаний среднего типа. Для сравнения, заклинание света очень легкое, и его можно дублировать в моем посохе несколько тысяч раз. Тот же адский град или землетрясение, уже средний тип, требует, соответственно, больше маны. Высший тип – это длани и им подобные сложные заклинания вроде высшего исцеления или призыва архидемона. Седьмая оболочка поглощала ману, разлитую в небе, мгновенно заполняя потраченную. Смауг тем временем активно впитывал горячий эфир от посоха и разогревал воздух, выдыхая слабые струи огня из пасти. Я приказал дракону, чтобы тот поберег пламя, ибо нас ожидал бой с сильным противником, а мне может понадобиться помощь, ибо я не обольщался. Эмблема темного бога, серьезный противник даже высшему магу. Хотя король ночи не показал ничего страшнее и сложнее подъема мертвяков и ощутимо мощной ауры, но расслабляться и недооценивать такого соперника было смерти подобно. Вечерело быстро, а холод только усиливался. Смауг внял моей просьбе и перестал дышать огнем, а согревающая аура потихоньку оседала с дракона. Впереди показалась большая гора, окутанная разноцветным светом наподобие северного сияния. Очень красиво, тем более в сумерках, а чем ближе я туда приближался, тем яснее чувствовал злую ауру короля ночи. Примерно за километр от горы я слез с дракона, сказав ему, чтобы тот отлетел к ближайшей возвышенности поблизости и спрятался там, но при этом наблюдал за мной. Сам же, напитав себя маной и праной по самое не могу, прогулочным шагом пошел к горе, открыв нараспашку ауру. Король ночи не показывался на вид, но я чувствовал его ауру. Тьма, безумие, предвкушение и страх. Он боялся. Мой посох был забит заклинаниями под крышку, среди которых была даже длань шамаша, она же последний аргумент, и несколько призывов сильных огненных элементалей. Хотелось бы, конечно, вызвать духа огня, но что-то я очкую. Такие сущности могут и богов скручивать в узел, в этом их плюс, но в этом же и минус. Трудно подчинять, трудно управлять. Блин, С демонами и то проще. Стоп, ухватил я мысль. С демонами. Что если я буду иметь дело с демонами или, что страшнее, с архидемонами? Я резко остановился и шумно вдохнул мерзлый воздух в легкие. Аура короля ночи была единственной, кого я чувствовал на своей дороге. Пылающая нестерпимым огнем аура Смауга давно улетела на ближайший пик и ощущалась едва-едва слышно. Я же решил начитать в посох до кучи и длань Мардука. Пригодится и места много не занимает. Возобновив шаг, я усилил давление ауры огня, и вековой снег начал спешно испаряться перед моими ногами, оголяя землю и камни. Пар, шедший с земли, идти не мешал совершенно, а мне было забавно видеть, как холод и мрак окутывает мою фигуру, словно кокон, но я не сбавляю давление своей ауры. Наконец я подошел к горе почти вплотную, в ней зиял темный вход в виде идеальной арки из чистого льда. Тишина давила на эмоции, словно многотонным прессом, но я видел ауру короля ночи, которая начала спешно удаляться от меня, а вдруг просто исчезла, будто он куда-то телепортировался. Без меры озадачившись подобным, я рискнул сделать шаг вперед и встал на довольно теплый камень, что поразило меня еще больше. На улице дубак такой, что простынь за минуту замерзнет, а этиловый спирт слегка загустеет от мороза. Выдохнув облачко густого пара, я сделал еще один шаг вперед и вызвал заклинание света, вкачав туда маны, как на прожектор. Широкий и мрачный вход напоминал пещеру, которую будто высверлили огромной дрелью. Ровные стены из черного, как антрацит, камня, будто поглощали мой свет, но отток маны не усилился. Заклинание работало, как швейцарские часы. Приглядевшись к стенам, я обнаружил там странные надписи на непонятном языке, без каких-либо рисунков или обозначений. Приглядевшись магическим зрением, я досконально осмотрел пещеру и не нашел ничего. Это было странно, непонятно и в то же время смешно. В логове главного злодея должны быть охрана и ловушки, хоть какие-нибудь. В горе короля ночи не было ничего. Осторожно ступив на камень, я стукнул посохом и выпустил два заклинания огненного элементаля. Пышущие жаром элементали, больше похожие на ифритов, возникли за моей спиной, а температура вокруг резко поднялась до нормы. Аура короля ночи все еще отсутствовала, поэтому я решил пойти вперед, чтобы раз и навсегда покончить с ним. Заклинание света освещало грот не хуже солнца, поэтому я чувствовал себя хозяином положения. Телекинезом я давил на пол, стены и потолок в поисках чисто механических ловушек. Мало ли как может быть защищена цитадель мрака. Магическое зрение тоже не говорило ничего, а интуиция молчала, но молчала осторожно, призывая следить за обстановкой и не ослаблять паранойю. Полчаса я иду по абсолютно прямому коридору внутрь горы. Тишина стояла давящая, перестало слышно даже ветер. Поневоле я даже старался дышать без звуков, лишь легкое потрескивание пламени от элементалей разбавляло атмосферу. Треск пламени, вкрадчивые шаги и легкий стук посоха об каменный пол – вот единственные звуки, раздающиеся в горе короля ночи. Я иду уже почти два часа, но ничего не нахожу, ни души. Его ауры не видно, даже когда я усилил свой взор специальным заклинанием. Вокруг будто вымерло все. Вдруг проход расширился, оголив здоровенный зал. Сделав шаг внутрь, я почувствовал, что что-то не так. Мой светляк рассеялся, будто его и не было, а элементали рассыпались на угольки и воцарилась тьма. В панике я еле-еле сохранил здравый рассудок и мигом отбежал на пару метров назад. Светляк был зажжен снова, но в этот раз я шестым, а может и седьмым чувством ощутил быстро приближающуюся опасность. Телекинезом я поставил мощный щит, а сам приготовил пару заклинаний площадного действия. Король ночи появился из тьмы и влетел в мой барьер. Отойдя на шаг, он вытащил свой меч и принялся долбить по нему, надеясь сломать. Телекинетический удар самозваный король получил в грудь и отлетел обратно во тьму. Я же, осветив пещеру насколько это было возможно, заметил высоко наверху сине-голубое свечение. Хладное железо, и как много. Мои заклинания мгновенно рассеивались, стоило им едва пересечь границу пещеры. Король ночи почти в развалочку подошел к границе щита и, открыв ауру, начал махать руками, с которых разбрызгивалась бурая кровь. Треск камня пронзил тишину, словно выстрел. Я обернулся и увидел, как из-под камня встают мертвые люди, скелеты животных, огромные пауки снежно-белого цвета с ярко выраженной аурой льда, а рядом с королем ночи встало двое белых ходоков с большими ледяными копьями, от которых явственно ощущалась опасность. Толпа нежити поперла на меня, стремясь вытолкнуть в пещеру с хладным железом, где я был бы бессилен, ну почти. Ходоки же синхронно вытянули руки и швырнули в меня копья. Личная защита спасла мне жизнь, а нежить пришлось сжигать. Огненный элементаль вновь появился и попер на огромную толпу мертвяков, стремительно сокращая ее поголовье. Однако поток тварей был велик, и я оказался буквально зажат со всех сторон. Погано. Телепорт был недоступен, близость хладного железа блокировала почти любые потуги исчезнуть. Пусть я и могу колдовать, но не в полную силу. Король ночи, покрутив в руках свой мачете, кивнул остальным, и они принялись усердно стучать темными клинками об мой барьер. Элементаль жег мертвяков, но их было очень много. Откуда только набрал. Эх, ладно. Звуковой резонанс, тихо молвил я и влил максимум возможной маны. Грохот от взрыва, когда сносит целую гору, а вокруг образовалась здоровенная воронка, радиусом примерно в полкилометра, это внушает. Радовало, что больше я не чувствовал прямой опасности от хладного железа, да и король ночи куда-то пропал. Очень надеюсь, что мой резонанс его разобрал на молекулы. Темнота была почти абсолютная. Я не видел, кто куда делся, но поблизости не было ни души. Решив найти и добить главгода, я телекинезом взлетел в воздух, отчетливо чуя остаточные эманации от хладного железа, но соль в том, что они никак не могли мне помешать колдовать. Ободрившись этим фактом, произвольно выбрав направление, полетел туда. Тьма стояла почти абсолютная и постепенно сгущалась все сильнее, а интуиция подсказывала, что еще ничего не закончено. Пролетав примерно час-полтора, точнее не считал, я плюнул на это дело и начал возвращаться к дракону. Смаук ожидал меня там же, где я засек его в последний раз. Увидев меня, он радостно и довольно громко рыкнул, чем спровоцировал небольшую лавину с горной вершины, и полетел ко мне, изредка дыша огнем, как ласковый щенок, а не грозная огнедышащая рептилия, предмет гордости Таргариенов и машина смерти в одном флаконе. Почесав дракона за чешуйчатым ухом, там, как выяснилось, ему очень нравится, я оседлал ящера и принялся кружить над воронкой от звукового резонанса. Надо сказать, что вышло более чем внушительно. Тьма сгущалась и была почти осязаемой, а дракон чувствовал страх и нервно махал крыльями, стремясь успокоиться. Я же, предельно четко чувствуя Смауга, восполнил ману из посоха и подготовил еще парочку заклинаний похожего толка. Дракон беспокойно кружил над воронкой, а я принялся наговаривать в ауру заклинания исправления погоды, ибо тучи были столь темны, что ни яркая луна, ни звезды не пробивались сквозь них. Смаук, чувствуя эфирные колебания, чуть успокоился и немного выровнял крылья, перейдя на бреющий полет. Внезапно дракон резко вильнул влево, сбив напрочь концентрацию. Я, знатно выматерившись, чуть стукнул дракона навершием посоха, а Смаук дыхнул огнем, рассеивая тьму и принялся пикировать вниз. Телекинезом я сел как приклеенный и уже поднимал посох для нового удара, как мимо меня пролетело копье из льда. Мысленно извинившись перед драконом, я телепортировался на землю, предварительно сказав Смаугу, чтобы тот летел отсюда. Как только я оказался на земле, ко мне побежали мертвяки, да сколько же их еще осталось, и два оставшихся белых ходока. Король ночи, целый и невредимый, держал в руке копье и, сделав замах, швырнул довольно тяжелое копье куда-то вверх. Черт, Смаук, не дай творец ты попадешь в него. Телекинезом я попытался поймать копье в воздухе, но оно меня проигнорировало. Телекинез поймал короля ночи в захват и попытался измочалить об камни, швыряя его туда-сюда. Облом, король ночи сопротивлялся моему колдовству и не давал двигать себя. Сильная аура очень мешала напрямую воздействовать на него. Остальные мертвяки окружили меня и пытались убить. Стоит отметить, что зрелище не для слабонервных. Шатразан, выкрикнул я слово ключ к заклинанию сожжения воздуха на определенной территории. Полыхнуло огнем, а шум от поднятых трупов резко упал до нуля. Сквозь пелену огня в меня врезалось копье, но боли не было. Личная защита поглотила урон, но следом пролетело еще одно копье, прямо около лица. Снайпер недоделанный. Когда огонь спал, я по ауре вычислил короля ночи и, решив не мелочиться, вытащил адамантовую саблю. Сиреневый свет от оружия божественного уровня заставил короля ночи сделать шаг назад, но тут же он вытащил свое мачете и побежал на меня, стремясь разрубить пополам. Я же тупо стоял на месте, бережно держа в руках саблю. Король ночи подбежал ко мне и занес свое оружие над моей головой, а я выставил свое. Сабля и мачете встретились друг с другом, и по округе прошелся мелодичный звон, а мгновением позже треск от разломанного льда. Божественный металл, вобравший в себя саму суть погибшего бога, являющийся его плотью, и пролежавший человек-скорпион, знающий сколько тысяч лет подо льдами, принял на себя всю мощь от неизвестного металла в руках эмблемы темного бога. Множество ледяных кристаллов, словно снежинки, разлетелись по округе, а сам король ночи застыл на месте от удивления. Еще миг спустя косой замах разрубил самозванного короля на два неровных куска. Сопротивление от доспехов, льда и плоти я даже не почувствовал. Сам адамант был испачкан в буро-зеленой крови, остатки которой мерно капали с клинка на камни, прожигая их напрочь. Что удивительно, но король ночи был еще жив, вернее, его левая половина. Голова урода яростно шевелилась, а рука пыталась отгрести главгода от меня подальше. Давление ауры эмблемы теперь упало до нуля, а в ней самой плескался забавный коктейль из страха, ненависти, злобы и обреченности. «Мой хозяин отомстит за меня», — проговорила голова короля ночи жутким скрипящим голосом, похожим больше на треск льда, чем на нормальный голос. «Ты еще и разговариваешь». «Удивительно», — офигел я, с новым интересом разглядывая предводителя белых ходоков. Больше он не проронил ни слова и с ярко выраженным безразличием смотрел на адамантовый клинок в моей руке. «Твоя душа моя», — проговорил я ключевую фразу, вонзив посох королю ночи прямо в лоб. Духовная энергия от ходока полилась в посох-поглотитель, в очередной раз напрягая мои духовные линии и еще чуть-чуть расширяя ноус. Емкость посоха возросла еще на 15 заклинаний, чему я был откровенно рад. Уничтожив все остальное, я нашел Смауга и порталом вернулся в Юнкай. Центр интерлюдия Диенерис Таргариен. Центр. Кто бы мог подумать? Я, Диенерис Бури, рожденная из дома Таргариен, королева семи королевств, Кхалиси Великого Травяного моря и Матерь Драконов. Прямо сейчас я сижу на троноподобном кресле в центральном здании Юнкая и, попивая охлажденное вино, наблюдаю, как строится мой будущий флот. Конечно, не все идет гладко, как хотелось бы, но я наконец-то могу немного расслабиться. Золотые мечи, моя нынешняя гвардия, верна мне и только мне. Стриклин сказал, что весь отряд наемников присягнул мне на верность, и я склонна им верить. Джорах Мормонт, один из моих первых рыцарей и главный советник, тоже не сомневается в их слове. Несмотря ни на что Визирису, а тем более Иллирия, я не доверяю. Мормонт советует мне не торопиться с возвращением домой, так как моему войску, а это в основном бывшие одичалые, требуется привить минимальную дисциплину. Как только Манс справлялся с ними, для меня загадка. Впрочем, это ничего. Я боюсь, как бы мое возвращение не совпало с тем, что семь королевств будут объединены против меня, и придется воевать со своими же гражданами для того, чтобы сесть на железный трон. Сейчас там идет война между Станнисом и Джоффри Баратионами. Простор, Север и Долина в войну не вступают, но активно наращивают силы и войска. Дорн осторожно наблюдает за развитием событий и не лезет в пекло. Запад и Центр активно борются со штормовыми землями, но их противостояние задевает множество других домов, пусть и мелких. Запад активно вербует в свою армию лордов речных земель, а Станнис насаждает веру во владыку света огнем и мечом среди своих вассалов и пытается перевербовать некоторые наемные отряды из Эссоса. Стриклинд и Мормон считают, что лучше для меня начать завоевание Вестероса с драконьего камня. Ведь именно там было мое рождение, и именно драконий камень является цитаделью дома Таргариенов. Я бы рада начать наступление хоть сейчас, но в данный момент у меня нет столько кораблей для перевозки столь огромного войска. Да и сам драконий камень не настолько велик, плюс еще надо думать, как и чем кормить столь огромную армию. Слава богам! Я закупала продовольствие у соседних городов, принося им невероятные суммы золотом. Можно было, конечно, перевести армию по частям, но велик риск нападения пиратов, и мое войско потеряет в численности, чего мне не хочется. На огромный флот рискнет напасть только безумец.